Власть мифов. Думаю, что ложь является универсальным злом. Все беды, трагедии, катаклизмы человеческого бытия, как правило, связаны с ложью и начинаются обычно с нее. Первой жертвой любой несправедливости всегда выступает правда. Но наиболее уверенно, спокойно, а часто и просто уютно, ложь чувствует себя в истории. Троцкий, которого Сталин сделал шпионом, извергом, двурушником, убийцей, фальсификатором, империалистическим агентом, до последних дней своей жизни боролся с этой ложью, хотя и создавал ее. Он писал: «Революция есть разрыв социальной лжи. Революция правдива. Она начинается с того, что называет вещи и отношения их собственными именами. Но сама революция не есть целостный и гармонический процесс. Она полна противоречий. Она сама поднимает новый правящий слой, который стремится закрепить свое привилегированное положение и склонен видеть в себе не временное историческое орудие, а ее завершение и увенчание. Так создается, завершает свою мысль Троцкий, ложь против него». Добавим, и ложь против истории. Но Троцкий никогда не признавался даже самому себе, что он – один из творцов тех условий, в которых ложь чувствовала себя на месте. Читая о Великой Октябрьской социалистической революции, невольно ловишь себя на мысли. Авторы учебников, монографий и энциклопедий неизменно руководствовались уже упоминавшимся древнеримским законом об осуждении памяти, в соответствии с которым предписывалось предавать забвению какое-то неугодное нынешним правителям лицо, событие, факт. Как я отмечал ранее, Троцкий полностью подпал под действие этого закона. Передо мной фундаментальная энциклопедия «Великая Октябрьская социалистическая революция», изданная в 1987 году. Сегодня едва ли кто всерьез станет отрицать, что Троцкий был вторым по популярности человеком в этой революции, а если точнее, вторым и по той исторической роли, которую ему довелось сыграть в этой великой человеческой драме. Однако Троцкий упоминается в энциклопедии только для того, чтобы показать, как он мешал революции. Дело здесь не в уважаемых авторах, просто еще не был отменен этот злополучный закон. Сталинские мистификации исключительно живучи. Они держат в плену сознание многих честных историков, которые никак не могут вырваться из паутины лжи краткого курса. Люди, не подпавшие под действие этого закона, давно и честно сказали и о революции, и обо всех ее действующих лицах. Достаточно обратиться к энциклопедии русской революции, подготовленной профессором Г. Шукманом из Оксфорда, хотя были и более ранние исследования. Я не намерен воспроизводить хронику событий октября 1917 года. Об этом много написано. Правда, сейчас активно многое переписывается, но я попытаюсь, опираясь на архивные и иные документы, показать действительную роль председателя Петроградского совета в Октябрьском вооруженном восстании. Троцкому по сей день вменяется в вину его стремление не допустить, чтобы вооруженное восстание в Петрограде началось до открытия Второго съезда Советов. В энциклопедии об Октябрьской революции говорится, что у некоторых из них, большевиков-руководителей, примечание Дмитрия Волкогонова, было настроение оттянуть захват власти до открытия Второго съезда Советов, вечер 25 октября. На их позиции сказалось влияние предпетрогр-совета Л.Д. Троцкого, стоявшего за оттяжку восстания, что грозило его срывом. Как обстояло дело в действительности? Троцкий не выступал против вооруженного восстания, которое так торопил Ленин. Ведь восстание в октябрьские дни, пишет С. Мельгунов, становится для Ленина навязчивой идеей. Троцкий всецело боролся за реализацию этой линии. Он как-то быстро стал правоверным ленинцем. Но он фактически выражал идею, что восстание должно подняться не только под эгидой и руководством ЦК партии большевиков, но и по воле съезда Советов. Едва ли можно возражать, что большевистский лозунг «Вся власть Советам» имел целью создание значительно более широкой социальной базы революции и восстания. В этом лозунге, если хотите, народное начало. Нетрудно представить, что благословение на восстание в этом случае, а сомневаться в нем не приходилось из-за известного уже состава депутатов, будет исходить не от одной партии, что даст обоснованный повод для обвинений на многие десятилетия, а от всего Альянса революционных сил России. Именно всего. Мировая общественность могла бы воочию убедиться, считал Троцкий, что революционный переворот – результат не узкого заговора одной радикальной партии, что в основном так и было, а реализация решений широких прогрессивных кругов российского общества. Угроза немедленной контрреволюции, сильной встречной контрреволюционной волны, чего некоторые так боялись, конечно, была. В фонде Троцкого есть заявление начальника штаба Верховного главнокомандующего: «Фронт требует подчинения Временному правительству, направленное в Петросовет, в газеты, правительство в те переломные дни». В документе говорится: «От имени армии фронта мы требуем немедленного прекращения большевиками насильственных действий, отказа от вооруженного захвата власти, безусловного подчинения действующему в полном согласии с полномочными органами демократии Временному правительству, единственно могущему довести страну до учредительного собрания, хозяина земли русской. Действующая армия силой поддержит это требование». Начальник штаба Верховного главнокомандования Духонин. Пом. Нач. Штаба по гражданской части Вырубов. Председатель общий арм. Комитета Перекрестов. Угроза сильной антибольшевистской волны существовала. Но самоуверенное заявление Духонина «действующая армия силы поддержит это требование» не учитывало степени деморализации войск, быстрой эрозии тех связей в военном организме, без которых идет неумолимый процесс его обессиливания. Армия хотела тогда лишь одного – мира. Оставался один путь – революционный выход из войны. Соглашатели не решались на этот шаг. Керенский сохранял верность союзникам, а мир могла дать тогда лишь революция. В своих выступлениях Троцкий виртуозно проводил эту мысль. Выступая 21 октября перед солдатами и рабочими в Народном доме, Троцкий раскачивал толпу. «Советская власть уничтожит окопную страду. Она отдаст землю и уврачует внутреннюю разруху. Советская власть отдаст все, что есть в стране, бедноте и окопникам. У тебя, буржуй, две шубы. Отдай одну солдату. У тебя есть теплые сапоги? Посиди дома. Твои сапоги нужны рабочему». Зал был почти в экстазе. Казалось, толпа запоет сейчас без всякого сговора какой-нибудь революционный гимн. Предлагается резолюция – за рабочее крестьянское дело стоять до последней капли крови. Кто за? Тысячная толпа, как один человек, вздернула руки. Трудно понять Ленина, находившегося по-прежнему на нелегальном положении и требовавшего 24-го вечером в письме к членам ЦК партии: «Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске. Надо во что бы то ни стало сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив, в скобочках, победив, если будут сопротивляться, юнкеров и так далее. Нельзя ждать, можно потерять все». И далее: «Правительство колеблется, надо добить его во что бы то ни стало». Сейчас некоторые историки октября не без основания утверждают, что Ленин явно сгущал краски, принимая суждения, высказанные в определенных газетах об опасности новой корниловщины, за непреложные факты. Все старые рассуждения о демократии отлетели, как сухие осенние листья. Исторические призывы заговорщика, поставившего на карту все, стали гораздо настойчивее. Сама тональность «добить» указывает на прямой переход с мирного пути на военный. К сожалению, вскоре эта установка станет господствующей в умонастроениях большевиков. Слабые попытки либеральными методами изменить этот курс, который предпринимали меньшевики, только навлекли на них особый гнев радикальных большевиков. Пройдет совсем немного времени, и Троцкий будет призывать, чтобы чугунный каток пролетарской революции прошелся по позвоночнику меньшевизма. Изначально непримиримость к социал-демократии, ставка на силовое решение вопроса со временем передвинут октябрь на рельсы насилия. Правда, в этом большевикам помогут как бывшие, так и интервенты. Победителям не принято адресовать упреки. Но допускал ли ошибку Троцкий, который связывал начало восстания с созывом съезда Советов, чтобы именно Советы приняли решение ликвидировать режим Временного правительства и утвердить революционную власть? Троцкий выступал не за затяжку восстания, как часто и долго утверждалось в нашей литературе. Нет. Он хотел узаконить его, конституировать на более широкой народной базе. Ему казалось, что только съезд способен повернуть в сторону революции колеблющиеся элементы, создать более благоприятное отношение к перевороту за рубежом, активнее внедрить в сознание крестьянских и солдатских масс революционные идеалы. Бесспорно, роль Троцкого в создании и функционировании при Петроградском совете военно-революционного комитета, органа, руководившего подготовкой и ходом Октябрьского вооруженного восстания. Подчеркну, ВРК создавался при Петроградском совете, и таким образом председатель Петросовета, естественно, занимал в нем ведущее положение. В своей, пожалуй, лучшей работе «Двухтомной истории русской революции» Троцкий пишет: «Решение о создании военно-революционного комитета вынесено впервые 9 октября 1917 года, примечание Дмитрия Волкогонова, прошло через пленум Совета лишь спустя неделю. Совет – не партия, его машина тяжеловесна. Совещание полковых комитетов успело доказать свою жизнеспособность, вооружение рабочих продвинулось вперед, так что военно-революционный комитет, приступивший к работе только 20-го, за 5 дней до восстания, сразу получил в свои руки достаточно благоустроенное хозяйство. При бойкоте со стороны соглашателей в состав комитета вошли только большевики и левые эсеры. Это облегчило и упростило задачу. Из эсеров работал один Лазимир, который был даже поставлен во главе бюро, чтобы ярче подчеркнуть советский, а не партийный характер учреждения. По существу же комитет, председателем которого был Троцкий, главными работниками Подвойский, Антонов Овсеенко, Лашевич, Садовский, Механошин, опирался исключительно на большевиков. Это и был штаб восстания. В действительности все так и было. Но после смерти Ленина, когда история стала быстро переписываться, на первый план выдвинули созданный на бумаге для руководства восстанием партийный военно-революционный центр в составе А.С. Бубнов, Ф.Э. Дзержинский, Я.М. Свердлов, И.В. Сталин, М.С. Урицкий. Этот центр, который организационно входил в ВРК при Петроградском совете, оказался символическим объединением. Да, именно таким. Никаких архивных следов о его деятельности не имеется, да и не могло иметься, так как реальной подготовительной работой занимался военно-революционный комитет, на многих архивных документах которого стоит подпись Троцкого. Есть красноречивое свидетельство Ленина о руководящей роли Троцкого в Октябрьском вооруженном восстании. После того, как Петербургский совет перешел в руки большевиков, говорится в 14-м томе первого собрания сочинений В.И. Ленина, Троцкий был избран его председателем, в качестве которого организовал и руководил восстанием 25 октября. Ленинское заявление весьма категорично и определенно организовал и руководил восстанием 25 октября. Однако после смерти Ленина Сталин дает Троцкому в революции уже совершенно другую оценку. Но должен сказать, что никакой особой роли в Октябрьском восстании Троцкий не играл и играть не мог, что, будучи председателем Петроградского совета, он выполнял лишь волю соответствующих партийных инстанций, руководивших каждым шагом Троцкого. И буквально здесь же еще одна аналогичная оценка. Никакой особой роли ни в партии, ни в Октябрьском восстании не играл и не мог играть Троцкий, человек, сравнительно новый для нашей партии в период октября. По существу, эти сталинские оценки сохранились в нашей историографии по сей день и только в последнее время начинают постепенно меняться. После сталинского вердикта и вступил в действие тот самый закон об осуждении памяти. Троцкий надолго выпал из нашей отечественной истории. Как у Джорджа Оруэлла. Он был, но как бы и не был. Другое дело, как мы относимся к самой революции. По мере очищения нашего сознания от мусора догматизма, штампов и мистифицированной теории, сегодня становится все более ясно, что именно тогда была допущена, возможно, одна из самых трагических ошибок. Не выполнив задач буржуазно-демократической революции, большевики провозгласили переход к ее социалистическому этапу. Незрелый плод выдали за созревший. Оказалось, что в этом случае революция могла двигаться дальше, лишь стремительно приближая диктатуру в ее уродливых и страшных формах. Но что было, то было. Для нас важно сегодня подчеркнуть, что такие люди, как Троцкий, оказались незаменимыми именно для недозрелой революции. На основании многочисленных документов, свидетельств, очевидцев, анализа ленинских работ того периода можно сделать вывод, что Троцкий в октябре проявил себя как один из главных руководителей революции, как человек, попавший в родную стихию. Передо мной 3, 4 и 5 тома революции 1917 года, июнь, октябрь, подготовленные в 1924-26 годах и Спартом. То есть это то время, когда Троцкий уже прошел зенит своей популярности и начал испытывать давление аппарата. В этих томах Сталин упоминается всего 10 раз, а Троцкий – 109. Свидетельство весьма красноречивое, позволяющее судить о многом. Накануне 10-й годовщины Октябрьской социалистической революции Истпарт разослал многим участникам событий той поры анкету участника Октябрьского переворота. После долгих колебаний анкету выслали и уже отверженному Троцкому. Его совсем перестали публиковать и только с нарастающей ожесточенностью поносили, травили, преследовали. Подавленный, но не сдавшийся и не сломленный, Троцкий решил подробно ответить на множество вопросов, содержащихся в анкете. Вместе с анкетой он написал письмо в Истпарт и отправил его 21 октября 1927 года. Как проницательный человек он понимал, что в лучшем случае его ответы надолго осядут в архивах Испарта, но он также знал, что у истории есть одна коренная особенность. В конечном счете она ценит только истину. И даже если сталинские пигмеи пока похоронят его ответы, история всегда сохраняет шанс приподнять полог над любой тайной. Троцкий до конца своих дней надеялся на историческую реабилитацию, верил в непобедимость человеческого интеллекта. А ведь он, как многозначительно заметил Гегель, это роза на кресте современности. Троцкий никогда не сомневался в своевременности социалистической революции и ее закономерности. Он, пожалуй, раньше, чем кто-либо, был уверен, что поток истории сорвет покровы со второго Ленина, в кавычках, со Сталина, и сделает его голым королем. Все написанное Троцким в его письме Истпарту и в ответах на анкету представляется мне в большинстве случаев истинной или, в некоторых случаях, субъективной точкой зрения, не расходящейся по существу с исторической правдой. Уже в изгнании это письмо и свои ответы Троцкий положит в основу книги «Сталинская школа фальсификаций», «Поправки и дополнения к литературе эпигонов». Думаю, это одна из лучших его работ, проливающая свет на сталинскую кухню фабрикации лжи. Прочитав книгу, хорошо понимаешь, как малозаметный тогда партийный функционер Джугашвили Сталин, человек из 10-20 ряда партийной революционной колонны, едва заметный в Октябрьском кардебалете, настойчиво и непрерывно переписывал историю, создавая теорию двух вождей октября, развенчивал и бросал, как ему казалось, навсегда многих ленинцев в реку забвения. Но история и память, к счастью, живут по своим законам, над которыми диктаторы не властны. Позволю себе привести несколько отрывков из письма Троцкого в Испарт и дать им свой комментарий. Весь документ занимает около 90 страниц, хотя само письмо очень кратко. О подделке истории Октябрьского переворота, истории революции и истории партии. Уважаемые товарищи, вы прислали мне подробнейшие печатные листы анкеты о моем участии в Октябрьском перевороте и просите дать ответ. Но я позволяю себе спросить вас, какой смысл спрашивать меня по поводу моего участия в Октябрьском перевороте, когда весь официальный аппарат, в том числе и ваш, работает над тем, чтобы скрыть, уничтожить или, по крайней мере, исказить всякие следы этого участия? Меня не раз уже спрашивали десятки и сотни товарищей, почему я молчу, и молчу в ответ на совершенно вопиющие подделки истории Октябрьской революции и истории нашей партии, направленной против меня. Я совершенно не собираюсь здесь исчерпать вопрос об этих подделках. Для этого пришлось бы написать несколько томов. Но позвольте в ответ на ваши анкетные запросы указать с десяток примеров того сознательного и злостного искажения вчерашнего дня, которое сейчас производится в самом широком масштабе, освещается авторитетом всяческих учреждений и даже вводится в учебники. Сказано кратко и ясно. Вчерашний выдающийся вождь заботится хотя бы о том, чтобы в истории сохранилась правда об октябре. Приведу несколько свидетельств Троцкого, касающихся октябрьских дней 1917 года. Он с горечью пишет, как некоторые большевики быстро меняют азимуты в оценке Троцкого в зависимости от политической конъюнктуры. Вот что, пишет Троцкий, сначала утверждал о нем Ф. Раскольников. С огромным уважением относился Троцкий к Владимиру Ильичу. Он ставил его выше всех современников, с которыми ему приходилось встречаться в России и за границей. В том тоне, которым Троцкий говорил о Ленине, чувствовалась преданность ученика. Отзвуки былых разногласий до военного периода совершенно изгладились. Между тактической линией Ленина и Троцкого не существовало различий. Это сближение, наметившееся уже во время войны, совершенно отчетливо определилось с момента возвращения Льва Давыдовича, так в тексте Дмитрий Волкогонов, в Россию. После его первых же выступлений мы все, старые ленинцы, почувствовали, что он наш. А вот что он пишет, продолжает Троцкий, в рецензии на третий том моих сочинений. «А какова была, – спрашивает Раскольников, – в 1917 году позиция самого Троцкого?» И отвечает. «Товарищ Троцкий еще рассматривал себя как члена одной общей партии вместе с меньшевиками – Церетели и Скобелевым. Товарищ Троцкий еще не выяснил своего отношения к большевизму и меньшевизму. В то время товарищ Троцкий еще сам занимал колеблющуюся, неопределенную, межеумочную позицию». Лев Давидович, с присущим ему сарказмом, умело оперируя фактами, данными, цитатами, документами, убедительно демонстрирует убогость сталинских фальсификаций, которые часто ставят их авторов просто в смешное положение. Троцкий далее говорит, что нынешний Сталин решительно оспаривает высокую оценку, которую Ленин дал председателю Петроградского совета, как организатору и руководителю Октябрьского вооруженного восстания. Но как же быть с заявлением самого Сталина, сделанным им 6 ноября 1918 года по этому поводу? Вся работа по практической организации восстания происходила под непосредственным руководством председателя Петроградского совета Троцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону Совета и умелой постановкой работы военно-революционного комитета партия обязана прежде всего и главным образом товарищу Троцкому. И это Сталин говорил в статье, где он предостерегал от преувеличения роли и заслуг Троцкого. Сам же опальный лидер к этой сталинской цитате лишь добавляет. «Давно отмечено, что правдивый человек имеет то преимущество, что даже при плохой памяти не противоречит себе. А нелояльный, недобросовестный, неправдивый человек должен всегда помнить то, что говорил в прошлом, дабы не срамиться». Нельзя забывать, что эти строки Троцкий писал в октябре 1927 года, когда Сталин уже набрал силу, а бывший член Политбюро, наоборот, был загнан в угол и являлся постоянным объектом политической и пропагандистской травли. И в этих условиях Троцкий с большим политическим мужеством и интеллектуальным достоинством реставрирует картину реальных событий октября 1917 года. Опальный вождь дает нелицеприятную оценку роли Сталина в те дни. «Как не противно копаться в мусоре, но позвольте мне, как довольно близкому участнику и свидетелю событий того времени, уже в качестве свидетеля показать следующее. Роль Ленина не нуждается в пояснениях. Со Свердловым я встречался тогда очень часто, обращался к нему за советами и за поддержкой людьми. Товарищ Каменев, который, как известно, занимал тогда особую позицию, неправильность которой признана им самим давно, принимал, однако, активнейшее участие в событиях переворота. Решающую ночь с 25 на 26 мы провели вдвоем с Каменевым в помещении военно-революционного комитета, отвечая на телефонные запросы и отдавая распоряжения. Но при всем напряжении памяти я совершенно не могу ответить себе на вопрос, в чем, собственно, состояла в те решающие дни роль Сталина? Ни разу мне не пришлось обратиться к нему за советом или за содействием. Никакой инициативы он не проявлял. Далее Троцкий вносит ясность в вопрос о военно-революционном центре, который сталинские апологеты типа Ярославского вытащили на свет лишь потому, что туда входил Сталин. Троцкий буквально ловит их с поличным. По явному недосмотру сталинских историков, правде от 2 ноября 1927 года, то есть после того, как было написано письмо Троцкого, примечание Дмитрия Волкогонова, Напечатана точная выписка из протоколов ЦК от 16 в скобочках 29 октября 1917 года. Вот что там сказано. ЦК организует военно-революционный центр в следующем составе: Свердлов, Сталин, Бубнов, Урицкий и Дзержинский. Этот центр входит в состав Революционного советского комитета. Заметьте, входит. Другими словами, Троцкий развенчал сталинскую легенду об особой роли этого центра, куда был приписан будущий генсек. Все пять товарищей лишь дополняли ВРК, который фактически возглавлял Троцкий. «Ясно», – заключает он, – «что Троцкого незачем было вводить вторично в состав той организации, председателем которой он уже состоял. Как трудно, оказывается, задним числом исправлять историю». Боюсь, что я утомил читателя обильным цитированием. Ограничусь еще лишь несколькими ссылками. Троцкий в своей книге «Сталинская школа фальсификаций» отводит несколько страниц тем, чьими руками Сталин фальсифицирует историю октября. Из целой когорты сталинских партийных летописцев он выделяет лишь двоих, лично очень хорошо знакомых ему людей – Ярославского и Луначарского, и показывает читателю, как эти идеологические оруженосцы генсека писали о нем раньше. После революции и гражданской войны Ярославский писал о Троцком. Блестящая литературно-публицистическая деятельность товарища Троцкого составила ему всемирное имя короля памфлетистов. Перед нами глубочайшее дарование, перед нами глубочайше преданный революции человек, выросший для роли трибуна, с остро отточенным и гибким, как сталь, языком, разящим противников, и пером, пригоршнями художественных перлов, рассыпающим богатство мысли. Не отставал от него и Луначарский. Прочитайте фрагмент его статьи о Троцком. «Когда Ленин лежал раненый, как мы опасались смертельно, никто не выразил наших чувств по отношению к нему лучше, чем Троцкий. В страшных бурях мировых событий Троцкий, другой вождь русской революции, вовсе не склонный сентиментальничать, сказал: «Когда подумаешь, что Ленин может умереть, то кажется, что все наши жизни бесполезны и перестает хотеться жить». Руками таких людей переписывалась история. 9/10 своих фальсификаций Ярославский, пишет Троцкий, посвящает автору этих строк. А Луначарский умеет писать и так, и этак, выполняя социальный, то бишь секретарский заказ. Все эти люди, а их было много, а затем множество, создавали новые мифы, гипноз которых со временем подчинит Сталину и его окружению всю страну. Нельзя не отдать должное Л.Д. Троцкому. Он, пожалуй, только он, ни на йоту не поступился своими принципами и не согнулся перед Сталиным. Хотя при этом нельзя забывать, что одной из главных причин борьбы явились не столько общеметодологические вопросы большевизма, сколько глубочайшая личная неприязнь друг к другу. Звездный час Троцкого пришелся на революцию и годы гражданской войны. Именно их в его биографии постарался прежде всего закамуфлировать, затемнить, а затем и вытравить из народной памяти тот, кого и в большую лупу с трудом можно было разглядеть в октябрьские дни 1917 года.